Глава третья. Крепость ордена меченосцев Феллин. Сам видел, как их к воротам крепости вели, докладывал сотнику Корнил. Еле ноги переставляли ребятки, но самое главное — живы. Эсты их на землю посадили у подъемного моста и чего-то там долго толклись. А после из самой крепости, похоже, шибко важные немцы вышли. Не знаю, чего уж они как там решали. Однако потом эсты обратно к себе пошли, а воротный караул наших вовнутрь завел. — Да, худо дело, — произнес задумчиво Онни. — Могут каменное узилище в подвал кинуть, а потом начнут пытать, раскаленным железом жечь и все выведывать. Их ведь много чего интересует. А могут просто прилюдно четвертовать и расчлененные части тела на пике нанизать, потом на всеобщее обозрение их выставить. С них станется, для поднятия духа вполне себе могут такое устроить. — Так что же делать, Онни Калевич? — спросил Корнил. — И отбить их никак не отобьешь. Даже хитростью в крепость не проникнуть. Вон как все тут сторожка держится. — Да уж, нашей двумя приданными ратными сотнями много не навоюешь, — промолвил командир Пластунов. — Тут по-другому нужно. — Обожди, Корнил, не отвлекай. Видишь, думаю. «Ну что же, пожалуй, пора начинать шевелить нам вражину», — через какое-то время наконец произнес сотник. «Как раз ведь по времени наших двиня должны начинать двигаться. Пойду я со старшинами приданных ратных сотен посоветуюсь. Посидим, подумаем вместе. Послушаем, чего кто скажет. Пошли, Доброслав», — кивнул он заместителю. «А вы ждите». Пара часов совещались в том дальнем урочище, где был разбит тайный лагерь командира трех сотен. Наконец, после спора, как нужно правильно действовать, пришли к единому мнению. Рыцари должны поверить в то, что в лесах у Феллина сейчас скапливаются большие силы русских и союзных им балтских племен. Для этого врагу нужно пустить обильно кровь и отвадить его заходить в лес восточнее озера Вырцьяр. А уж потом и выкупать пленных пластунов будет можно. Всегда ведь легче торговаться, когда твоя сторона сильней. Эстов у нас мало. Произнес хмурясь командир нарской сотни Власий. Что такое три десятка? Их даже в кучу собери, никто не поверит, что тут вся племенная дружина собралась. Нужно нам помощи просить. Вирунцев не дадут, покачав головой, заметил сотник бригадных пешцев Семен. Все пять сотен с нашей ратью к Двине пойдут. Я слышал, Кайра к дальнему переходу своих людей готовил. Тогда, может, Кайгару послать? Предложил Онни. Он после смерти Кривобокова хороший вес среди угандийцев набрал. Долей добычи его недавно наделили. Работных людей у него наняли для ремонта Юрьевской крепости. Посулить ему третью часть со всего отбитого железа, если он хорошую подмогу даст. Неужто не согласится? Он тогда всех своих работных с Юрьева снимет, усмехнулся Власий. Не боишься Лавра Бориславовича? Он тебе покажет за срыв крепостных работ. — А, когда это еще будет? — отмахнулся командир Пластунов. — До зимы точно его не увижу. А там, глядишь, поостынет. — Ну, смотри, — пожал плечами нарвский сотник. — А так-то союзные эсты нам бы очень пригодились. У них тут рек много, а считай, в каждом лесном городище свои челны есть. Ну и Феллин у огромного озера выставлен. Если бы Айгар Попедя на челнах со своими приплыл сюда, вообще было бы хорошо. Угандийцы под себя в озеро взяли и его берега, а мы бы из леса давили. — Хорошая мысль, — одобрил Онни. — Доброслав, тогда я тебя попрошу к Айгару сбегать. Ты в его городище уже был, времени потеряешь и доберешься до него быстро. Да и слышал тут все, небось, измыслишь, как убедить вождя. Бери троих и выступайте как можно скорее. А мы сидеть тут без дела тоже не будем. Предлагаю вот что. Выведу-ка я всю свою сотню в леса и разворошу осиное гнездо у Феллина. Удастся, значит, заманю вам под удар часть вражьих сил. Коли нет, дальше думать будем. Ауштейн! Встать, немецкий. Стражник пнул носком сапога в охрушу, целясь в бок. Локоть прикрыл его, приняв на себя удар, и обозленный стражник хлестнул пленного древком копья по лицу. Ауштейн! Да встаю я, встаю! Промычал тот, поднимаясь на ноги. Цепи на ногах и руках звякнули, и при свете факела он огляделся. В соседнем углу около Нейма возились двое с молотками и какими-то железками. За ними присматривали три стражника в длинных до самых колен кольчугах. Трое стояли и около самого Вахруши. Подвальная, грязная и сырая камера была небольшая. И никаких узников, кроме пластунов, в ней сейчас не было. Повозившись цепями Нейма, их отсоединили от заделанных в стену массивных железных колец, и трое стоящих около него стражников, подталкивая, повели пластуна к выходу. «Если сейчас казнь, прощай, друг», — произнес тот, обернувшись в дверном проеме. «Рано умирать, друг», — воскликнул Вахруша. «В трясине не утопли, значит, еще повоюем». «Роя Стилштейн!» «Стой смирно!» — немецкий рявкнул один из тех воинов, что стоял около Вахруши, и ударил его кулаком под дых. «Что ж вы злые такие?» — прохрипел тот, согнувшись. «Все, молчу, молчу!» И, получив удар в голову, сжал зубы. Отсоединив от стены цепи, пластуна вывели из камеры тем же путем, что и его напарника. По узкой лестнице проследовали наверх, а потом длинными коридорами большой зал. Посреди него, под приглядом стражников, стоял Неймо. Рядом с ним поставили и Вахрушу. В шагах 10 в массивном кресле, окруженный воинами, восседал человек с властными, жесткими чертами лица. Под светлым просторным одеянием, нанесенным на него красным крестом и мечом, виднелась кольчуга. Из закрепленных на поясе и отделанных серебром ножен выглядывал эфес меча. Хороший меч, и бронька тоже приличная. Отметил, окинув цепким взглядом фигуру сидящего Вахруша. Такую и сотнику в пешей бригадной рате не зазорно носить. Для пластуна-то оно, конечно, никак. По лесам в ней не побегаешь. Стражники что-то требовательно выкрикнули и, ударив сзади, попытались поставить пластунов на колени. Те упрямо поднимались. Следовал опять удар, но они снова и снова поднимались на ноги. Сидящий на кресле что-то немного произнес, и стражники, оставив свои попытки, отошли в сторону. «Вы не есть лесной дикарь, вы есть воин», — перевел слова повелителя один из стоящих около кресла. «Магистр ордена меченосцев Фольквин фон Наумбург зу Винтерштеттен сделал вам большую милость. Вы можете стать перед ним на свой ногах». «Благодарствую», — произнес Вахруша. «У нас, у христианских воинов, только ведь в храме Божьем перед иконами приличествуют на колени стоять». «Еще бы нам оковы снять», — звякнул он цепью. «Ну куда же мы денемся с такой-то охраной?» «Сначала назвать себя», — перевел все тот же толмач. «Потом, господин магистр, решать, что с вами делать». «Пластун Андреевской бригады Вахруша, по батюшке Иванович», — произнес пленный. «А это мой товарищ Неймо, имя во Христе у него Николай». «Он есть эст?» — поинтересовался немец. «Он есть воин русской рати», — прямо тряхнув головой, заявил Вахруша. «Пластун Андреевской бригады. Я надеюсь, вы слышали о такой?» «Здесь спрашивать мы», — перебили его. «Ты отвечать или пойти на корм собак?» «Хорошо, хорошо, спрашивайте», — пожав плечами, вежливо произнес Вахруша. «Вы же сами сказали, чтобы назвались». «Что делает твой Андреевский бригад на наш земля и сколько сюда всего прийти ваш воин?» Перевел новые вопросы магистра толмач. «Я простой пластун. Рядовой воин. Откуда же мне знать, сколько сюда и кого пришло?» Ответил пленный, пожав плечами. «Мы впереди всех шли. Наше ведь дело дозорная служба. А все ратные тысячи уже за нами топали и осадной припас тащили. А пришли почему?» «Ну и вы ведь также на нашу землю в начале лета пожаловали. Вот и мы, стало быть, с ответным визитом к вам». Магистр махнул рукой, и свалившегося от удара сзади пластуна начали бить ногами. Свернувшись калачиком, он как мог прикрывал руками лицо, но все одно нос и губу избили. «Геног!» — довольно немецкий. Разнеслось под сводами зала. Стражники отступили, и Вахруша кряхтя поднялся с пола. «Мы не на ярмарка, а ты не есть скоморох», — донеслось до него. «Шутить там не здесь. Но ты с твоей поганой язык вряд ли до нее дожить. Помни, где ты сейчас и перед кем стоять. Какой приказ у тебя быть от командира? Что ты делать у ручей и зачем так близко подойти к крепость?» «Так известно чего, путь искал», — пожав плечами, произнес, сплевывая кровь, пластун. Издали ведь не все можно разглядеть. Воинов и стены-то оно, конечно, видно, а вот сам путь нет. Какой такой путь? Переспросил непонимающий толмач. Так известно какой. Чтобы осадные орудия ближе подкатить. Попробовал развести руками пластон и дернул цепями. Ногами-то хоть где можно пройти, а вот их, эти орудия, просто так не провезешь. А тут еще и ручей этот. Ну вот и смотрели мы для них путь. «Когда ждать у крепости этот самый орудий?» — послышался новый вопрос. «Господин магистр, вот ей-богу не знаю!» — совершенно честно ответил Вахруша. «Я же вам говорил. Мы простые воины из пластунской дозорной сотни. Откуда же мы сроки подвоза осадных орудий и припаса знаем?» «Ну уж до дождей-то точно все должны сюда подтянуть, потому как по местным хлябям и буеракам это та еще морока». А уж потом, как стены орудийщики размолотят, после дождей, можно и обратно зимним путем все к себе катить. «Опять, небось, бить будут», — сжался Мистята. Но немцы были заняты важным разговором и уже не обращали внимания на пленных. «Подвалы, пусть пока живут», — мельком взглянув на пластунов, наконец бросил магистр и, продолжая прерванный разговор, опять повернулся к окружившим его рыцарям. Стражники тычками вытолкнули пленных в коридор, и тяжелая двустворчатая дубовая дверь захлопнулась. «Я им не верю», — произнес рыцарь с багровым косым шрамом на щеке. «Русские искусны в своей военной хитрости. Они уже несколько раз поступали не так, как мы от них ожидали. Возьмите наш поход на Нарву или последний, чтобы отбить Дербт». «Вы хотите сказать, Михаэль, что русские не собираются брать нашу крепость?» — поинтересовался магистр. «И что они будут довольствоваться тем, что сумели только отбить от нас? По-вашему, мы можем успокоиться и распустить ливов с латгалами в их лесные городища?» «Нет». «Я такое не говорил, магистр», — покачал головой рыцарь. «Я полагаю, что нам нужно приложить все усилия, чтобы твердо удостовериться в их намерениях, а уже потом выстраивать свою стратегию. За последнюю неделю к нам вышли три малые группы из разбитого сильного заслона Фридриха», — произнес коренастый с грубыми чертами лица рыцарь. «Все, кто в них был, утверждают, что чащи, по которым они бежали от преследования, наводнены союзными русскими эстами и теми, кого они называют лесными воинами, пластунами. Вот и эти двое пленных тоже из них. Только тем нашим беглецам, кто двигался по болотным топям, и удалось выйти к нашей крепости, да и то с большими потерями. Так что тому, что русские стягивают сюда свои силы, я полагаю, верить можно. Вопрос, насколько они большие? Такие, чтобы встать у озера за слоном? Или чтобы готовиться к штурму? Вот в этом-то и нужно убедиться». «И как ты предлагаешь это сделать, Ульрих?» — поинтересовался магистр. «Послать всю нашу рать в лес, чтобы удостовериться, много ли там у врага сил? Поверь, русские только этого и ждут, с их умением в них воевать. Мы же сильны тяжелой кавалерией, закованной в железо пехотой. А для правильной войны нам нужна свобода маневра. Пусть идут к озеру Вырцьярф ливы и Далтгалы. Их не жалко будет потерять. Меньше мужчин останется в их племенах, проще будет заселить земли переселенцами с немецких княжеств». «А что по военной помощи из них?» — произнес рыцарь Михаэль. «Шестой крестовый поход в землю обетованную закончен. Помнится, император Священной Римской империи Фридрих II обещал дать нам освободившихся воинов для борьбы с язычниками и еретиками». «Помощь пришла, но совсем не такая, как мы предполагали», — поддержал его командир орденской конницы рыцарь Герберт. «И то часть ее задержал у себя рижский епископ. А приди к нам столько, сколько мы рассчитывали, и не было бы этого досадного поражения у Дербта. Я запрошу у епископа подкрепления», — промолвил Фольквин фон Наумбург. «На этот раз он мне не откажет. Или пусть разбирается здесь в Ливонии сам, а мы уйдем на помощь Тевтонскому ордену в земли пруссов. Именно туда и убыли все те силы, которые должны были предназначаться нам. Земли между Неманом и Вислой охвачены большим восстанием. К пруссам присоединились еще и славянские племена, которые уже были нами покорены. Язычники захватили несколько малых крепостей и даже взяли штурмом Бальгу. Теперь же они собираются идти на Эльбинг. Если падет и он, тогда мы потеряем все побережье до польского Гданьска. И все жертвы и труды последних трех десятков лет будут напрасны. Выходит, большой помощи из германских земель нам не дождаться, сделал вывод рыцарь Михаэль. И о том, чтобы выбить руссов из Дерпта и Нарвы, такими силами можно даже и не мечтать. Их едва ли хватит, чтобы удерживать то, что мы сейчас имеем. А к ним подходят подкрепления. Не нужно спешить делать выводы, промолвил магистр. Стратегия войны заключается не только лишь в том, чтобы самому разбить врага в одной решительной битве, а еще и в том, чтобы, пользуясь искусством дипломатии, найти союзников и привести на войну еще и их силы, создав значительный перевес. И тут в Балтских землях есть те, с кем можно было бы объединиться. «Вы говорите про датчан?» – произнес скептически Герберт. «Мы только недавно так ожесточенно воевали с ними, и у них, как я слышал, подписан вечный мир с русскими. Вспомните, ведь именно они спасли от полного разгрома и пленения датское войско под Нарвой, а потом еще и вернули королю Вальдемару потерянный в Истляндии Ревель». Но сами датчане потеряли при этом Нарву со всеми окружающими землями и очень важный остров Котлин, — воскликнул магистр. А эсты, ориентируясь на русских, уже не хотят быть под властью короля Вальдемара II и поставленного им на управление Исляндией герцогом Кристофером. Все больше племен язычников платят дань Новгороду и даже принимают его веру. Я думаю, на всех этих противоречиях мы и можем сыграть, пообещав датчанам овладение весь север Исляндии и даже Ижорские земли. Папские послы уже работают над этим. Но есть и еще один потенциальный союзник. Не забывайте про то, что свергнутый Кнутом Хольмгерсону шведский король Эрик Шепелявый укрылся в землях своего родственника, новгородского воевода Андрея Сотника, женатого на его сестре Марте. К нему сейчас бегут от преследования многие недовольные из Швеции. И пока жив Эрик, спокойного правления у Кнута не будет, как бы не заливал он кровью свою страну. Когда в Новгороде царило безвластие, или когда правил Михаил Черниговский, как я знаю, Эрику Шепелявому уже готовы были указать на дверь и даже намеревались выдать его шведам. Но все кардинально изменилось. И теперь весь русский север вновь находится под рукой у сильного князя Ярослава, его сыновей и воевод. А это значит, что мира между правящим ныне Швецией Кнутом и Новгородом не будет. Вот вам и еще один наш потенциальный союзник. Кстати, тоже потерявший часть земель в финских пределах. Так что не все так плохо, братья, — обвел глазами стоящих рядом рыцарей магистр. Помяните мое слово. Мы еще выкинем этих русских еретиков из Балтийских земель и перекроем им путь к морю, заперев в своих дремучих лесах. Нужно просто собраться с силами. А сейчас давайте подумаем, какие силы нам послать за озеро Вырцьярв.